Глава 40. Не подумайте, что на нашей веселой планетке не хватает растлителей малолетних, душителей малолетних, тех, кто стреляет в детей, бросает на них бомбы, топит, жжет или бьет смертным боем. Включите ТВ. Однако, по счастливому случаю, мой сын Роб Рой Фенстермейкер к их числу не относится. Окей, моя история подходит к концу. А вот то известие, которое чуть из меня дух не вышибло, когда я услышал слова своего адвоката, я и на самом деле сказал «уф». Хироси Мацумото наложил на себя руки в своем родном городе Хиросиме. А почему это так поразило меня? Он покончил с собой перед рассветом, по японскому времени, разумеется, сидя в своей моторизованной инвалидной коляске у подножия монумента, воздвигнутого в эпицентре взрыва атомной бомбы, которую сбросили на Хиросиму, когда мы с ним были маленькими мальчишками. Он не прибегал ни к яду, ни к огнестрельному оружию. Он сделал харакири кинжалом, выпустив себе кишки, соответственно, древнему ритуалу самоуничтожения, некогда предписанному потерявшим честь членам старинной касты профессиональных воинов-самураев. А между тем, насколько я могу судить, он никогда не уклонялся от выполнения своего долга, никогда ничего не украл, и он в жизни никого не убил и даже не ранил. В тихой воде омуты глубоки, мир его праху. И если где-то действительно есть великая книга, в которой все записано, и которую будут читать строка за строкой без пропусков, в день страшного суда, пусть там запишут, что я, исполняя должность начальника на этом берегу, перевел осужденных злодеев из палаток на лужайке в окружающие дома, им больше не приходилось испражняться в ведра, или дрожать всю ночь на ветру, когда палатку снесло. Строения, кроме одного библиотеки, были разделены на камеры из цементных блоков, рассчитанных на двоих, но обычно там содержались 5 человек. Война с наркобизнесом в самом разгаре. Я построил еще 2 забора, один внутри другого, позади стоящих вокруг лужайки зданий, а пространство между ними было нашпиговано противопехотными минами. Пулеметные гнезда я расположил в окнах и дверных пролетах следующего кольца построек Норман Роквелл Холла, павильона Пахлави и так далее. Во время моего пребывания в должности войска по моему совету были переданы в ведение Федерации. Это означало, что солдаты стали не просто штатскими в военной форме, теперь они стали кадровыми военными на службе и в распоряжении президента. Никто не мог точно предугадать, насколько затянется война с наркобизнесом, никто не мог сказать, скоро ли они вернутся домой. Генерал Флорио, сопровождаемый 6 полисменов из военной полиции с дубинками и притабельным оружием, лично поздравил меня и одобрил мои действия. Затем он отобрал у меня 2 звезды, которые сам же мне некогда вручил, и сказал, что я арестован за подстрекательство к бунту. Он мне нравился, да и я ему тоже нравился. Он просто выполнял приказ. Я его спросил, как может один товарищ спросить другого, «Вы понимаете, что к чему? Зачем и кому это нужно?» Этот вопрос я потом задавал самому себе не один раз, может, по 5 раз в день между приступами кашля. Его ответ, первый из всех, какие я получил, будет, возможно, и лучшим из всех, какие я когда-либо услышу. «Какой-нибудь честолюбивый молодой прокурор, — сказал он, — считает, что вы годитесь для ТВ-шоу». Самоубийство Хироси Мацумото поразило меня как громом, должно быть, потому что за ним не водилось даже пустяковых грешков. Он никогда не парковался во 2-м ряду, он никогда на красный свет не ехал, даже если кругом никого не было. И все же он казнил себя такой казнью, которой не заслуживал, и самый гнусный преступник всех времен и народов. Он остался без ног, конечно, это нелегко, но если у человека нет ног, это еще не значит, что он должен вспарывать себе живот. Я думаю, все дело в атомной бомбе, которую сбросили на него, когда его личность еще формировалась. Это, а вовсе не потеря ног, заставило его почувствовать, что жизнь просто выгребная яма. Как я уже говорил, он рассказал мне о том, что попал под атомную бомбежку только после 2-летнего знакомства. Он бы так и не рассказал мне про это, я полагаю, если бы накануне по тюремному ТВ не показали, как японцы устроили избиение в Нанкине. Эту кассету выбрали в тюремной видеотеке, как всегда, наугад. Охранник, к которому она попалась под руку, слишком плохо читал по-английски, чтобы разобрать название программы, которую покажут заключенным. так что о цензуре и речи не было. У начальника на письменном столе был маленький телевизор, и я знал, что он иногда смотрит, что там крутит, потому что он часто говорил мне о пустоте и бессодержательности того или иного шоу, особенно «Я люблю Люси». Избиение в Нанкине – просто еще один пример того, как солдаты уничтожают заключенных и мирных жителей, но прославилось оно потому, что было одним из первых хорошо снятых на пленку. Там явно были повсюду понатыканы кинокамеры, которые крутили неизвестные люди, а рабочий материал не был конфискован. Я видел этот материал, когда учился в академии, но не в виде умело смонтированного документального фильма с музыкальным сопровождением и солидным дикторским баритоном. Кровопролитная оргия разразилась сразу же после того, как японская армия, фактически не встретив сопротивления, ворвалась в город Нанкин в 1937 году, задолго до того, как страна стала участницей последней петарды. Хироси Мацумото тогда только что появился на свет. Пленников привязали к столбам и использовали вместо манекенов для обучения штыковым ударам. Нескольких загнали в ров и похоронили заживо. В кадре было видно выражение их глаз, когда комья земли полетели им в лицо. Потом лица скрылись, но земля все еще шевелилась, как будто там роется какое-то подземное животное, может, сурок, устраивает себе норку. Незабываемо. А вы еще говорите о расизме. Этот документальный фильм стал в тюрьме настоящим хитом, вспоминая, что сказал мне Элтон Дарвин. Если кто-нибудь готов это делать, я готов на это смотреть. До массового побега оставалось 7 лет. Я не знаю, видел ли Хироси этот фильм по своему телемонитору или не видел, спрашивать я не собирался. Мы с ним не были в приятельских отношениях. Я готов был сойтись с ним поближе, если нужно для дела. Я думаю, он и поселил меня в соседнем доме, потому что считал, что пора ему обзавестись приятелем. Я уверен, что у него ни друзей, ни приятелей никогда не было. Но не успел я стать его соседом, как он решил, что никаких приятелей ему не нужно. Это не имело никакого отношения к моей личности или к моему поведению. В его представлении, я думаю, друг был чем-то вроде товара, который норовят сбыть с рук к Рождеству или к другому празднику. Зачем осложнять себе жизнь обременительными излишествами только потому, что этот товар дружбу рекламирует почем зря, как на дешевой распродаже? Так что он продолжал бродить в одиночестве кататься на лодке, в одиночестве садиться за стол. Я ничего не имел против, у меня была бурная общественная жизнь на том берегу озера. Но на следующий день после показа документального фильма к вечеру, когда пора было ужинать, я как раз подгонял свой пластиковый умиак к пологому берегу, где стояли наши два дома. В заброшенном городке я рыбачил, в Сципион я не заглядывал. Мои два самых больших друга, Мюриэль Пек и Дэмон Стерн, уехали на каникулы. Они не собирались возвращаться до недели знакомства с новичками перед началом осеннего семестра. Начальник поджидал меня на берегу, высматривал меня на моей идиотской посудине, как мать, которая смертельно беспокоится о маленьком сыночке. Может, я опоздал на встречу с ним? Нет, мы никаких встреч никогда не назначали. Единственное, что мне пришло в голову, что Милдред или Маргарет попытались спалить один из наших домов. Но когда я причалил, он мне сказал: «Вы должны узнать обо мне одну вещь. Я не видел никакой особой надобности знать о нем, что бы то ни было. Мы не работали в тюрьме бок о бок. Он не интересовался, чему и как я учу заключенных. Я был в Хиросиме, когда на нее сбросили бомбу», — сказал он. Мне кажется, он хотел, чтобы я сам додумался до простенького уравнения, которое отсюда вытекает. Бомбежка Хиросимы была точно так же непростительна и была типично человеческим поступком, как избиение в Нанкине. Так я узнал, как он спрыгнул в канаву за мечом, когда был еще школьником, и как он выпрямился и понял, что кроме него в живых никого не осталось. Ну и так далее. Закончив свой рассказ, он мне сказал: «Я решил, что вам надо об этом знать. Я рассказывал уже, как на меня напал психосоматический зуд, когда Руброй Фенстермейкер поведал мне, как его облыжно обвинили в растлении малолетних. Это был не первый приступ, первый раз это случилось, когда Хироси рассказал мне про ту бомбежку. У меня сразу зачесалось все тело, но не стоило чесать, не поможет. И я сказал Хироси те же слова, что потом сказал Руброю. Спасибо за то, что поделился этим со мной. Если не ошибаюсь, эта фраза родилась в Калифорнии. Я пережил искушение, не показать ли Хироси протоколы тральфамадорских мудрецов, и очень рад, что не поддался. Я мог бы почувствовать себя соучастником его самоубийства. Он мог бы оставить записку с такими словами: «Тральфамадорские мудрецы опять победили». Только я и автор протоколов, если он еще жив, поняли бы, что он хотел сказать. Самое тяжкое в его рассказе о том, как все, что он любил и знал, превратилось в пар, относилось к местности на границе эпицентра взрыва. Там было множество людей, умиравших в страшных мучениях, а он был всего лишь маленьким мальчишкой, если вы помните. Наверное, он пережил примерно то же, что пережил бы, идя в далеком 71-м году до Рождества Христова по Аппиевой дороге, где 6000 людей, которых не считали людьми, были распяты по правую и левую сторону. Какой-нибудь малыш, а может и стайка ребят, могли бы пройти по той дороге в те дни. А что может маленький ребенок сказать в такой обстановке? «Папочка, я хочу в туалет». По прихоти судьбы мой адвокат оказался и хорошим знакомым нашего посла в Японии, в прошлом сенатора Рэндольфа Накаямы из Калифорнии. Они принадлежат к разным поколениям. Но мой адвокат жил в одной комнате с сыном сенатора в колледже Рида, что в Портленде, штат Орегон, в том самом городке, где Текс купил свою верную винтовку. Мой адвокат рассказал мне, что деды и бабки сенатора с обеих сторон чистокровные японцы, хотя одна пара была эмигрантами, а другая – уроженцами Калифорнии, угодили в концентрационный лагерь, когда наша страна приняла участие в последней петарде. Лагерь, кстати, находился всего в нескольких километрах от тропы Доннера, названной так в честь белых людоедов. Тогда всем чудилось, что любой обитатель нашей страны, в ком есть японские гены, мог оказаться менее лояльным по отношению к Конституции Соединенных Штатов, чем по отношению к Хирохито, императору Японии. Однако отец сенатора служил в пехотном батальоне, в который набрали исключительно молодых американцев, у которых предки были японцами. И этот батальон получил самое большое число наград из всех частей, принимавших участие в итальянской кампании во время все той же последней петарды. Я попросил своего адвоката разузнать у посла, не оставил ли Хироси записку и нет ли данных посмертного вскрытия, которое показало бы, что он принял какое-то химическое вещество, облегчающее ритуал харакири. Не знаю уж, как это назвать, дружбой или болезненным любопытством. Я получил ответ, что записки не было и посмертного вскрытия тоже, потому что причина смерти была до жути очевидной. Но вот одна подробность. Маленькая девочка, не знавшая, кто он такой, была первым лицом из всех лиц обоего пола и любого возраста, которая увидела, что он решил с собой сделать. И она побежала и сказала своей маме. Еще тогда, когда мы жили по соседству, я спросил начальника, почему он никогда не выезжает из нашей долины, почему не хочет побыть вдалеке от тюрьмы, от меня, от невежественных молодых охранников, от колоколов на том берегу озера и от всего-всего прочего. У него ведь скопились многие годы неиспользованных отпусков. Он сказал: «Я бы встретил еще больше людей, только и всего». «А вы вообще не любите людей, да?» — сказал я. Мы с ним говорили всегда как бы иронически, так что я мог задать ему такой вопрос. «Я бы предпочел родиться птицей», — сказал он. «Лучше бы всем нам было родиться птицами». Он за всю жизнь никого не убил, а его личная жизнь была точно такой же, как у теленка, которого держали в живых только ради того, чтобы превратить в телятину. Моя жизнь была богаче впечатлениями, и я обещал в конце этой книги назвать число, которое я хотел бы поместить на своем надгробии, цифру, обозначающую одновременно число моих на все 100% законных военных убийств и число моих прелюбодеяний. Если читатели узнают про число, указанное в конце, и про его двоякий смысл, то кое-кто может сразу полезть в конец, чтобы узнать число и решить, не читая книги, много это или мало, или в самый раз, но я приготовил для них замочек, с которым придется повозиться. Я спрятал этот странный ключик в задачке, которую без труда решат только те, кто прочтет книгу от корки до корки. Итак, Возьмите год смерти Юджина Депса. Вычтите название научно-фантастического фильма, снятого по роману Артура Кларка, который я два раза видел во Вьетнаме. Не впадайте в панику, у вас получится отрицательное число, но ведь арабы еще в древности научили нас оперировать ими. Прибавьте год рождения Гитлера. Так. Вот, все и стало опять милым и положительным. Если вы справились с задачей, то у вас получится год, когда Наполеона сослали на Эльбу и был изобретен метроном. Впрочем, ни о том, ни о другом событии в этой книге не упомянуто. Прибавьте число дней беременности самки опоссума. Этого тоже нет в книге, так что я вам дарю это число. Это число 12. Это даст вам год, когда скончался Томас Джефферсон, бывший рабовладелец, а Джеймс Фенимор Купер опубликовал «Последнего из магикан». И хотя действие происходило не в нашей долине, но вполне могло бы происходить и здесь, разделите на корень квадратный из 4, вычтите 100 раз по 9, прибавьте количество детей, рекордное для одной женщины, и, пожалуйста, вы получили, шут побери, конечный результат. Если кое-кто из нас умеет читать и писать, и производить простые подсчеты, это еще не значит, что мы заслуживаем звания покорителей Вселенной. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС» февраль 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев, читал Кирилл Петров.